Евгений Замятин. Бич Божий. Повести. Санкт-Петербург. Издательство «Азбука Классика». 2005 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Бич Божий. Уездная. Алатырь, на куличках, островитяне, наводнение.